При последующей смене линий царствующего дома, при свержении правителей, никогда не раздавался голос о возможности выбрать кого-нибудь на престол не из особ царствующего дома и не по отношению к этим особам. Но при отсутствии закона о порядке престола наследия, то есть до самого конца XVIII века, были побуждения скрыть, уничтожить подлинный акт, уполномочивавший Сенат выбрать царя мимо царевича, выбрать достойнейшего, особенно когда этот акт исходил от Петра Великого, к памяти которого питали такое благоговение. Ничье право не утверждалось на этом акте, следовательно, некому было его выдумывать. Но могли опасаться, чтобы акт не послужил опорой для какого-нибудь притязания, следовательно, имели побуждение уничтожить его. Не нужно, впрочем, и настаивать много на побуждения, могшие заставить уничтожить подлинное письмо. При тогдашней невнимательности к сохранению актов письмо от Прута могло легче других затеряться, ибо, как чрезвычайно любопытное, возбуждало внимание и переходило из рук в руки, тогда как бумаги, не возбуждавшие любопытства, не трогались и сохранились. Разве все письма Петра дошли до нас в подлинниках? Что же касается до отношения Петра к сыну, то в 1710 году уже было известно даже в Германии, что царевич окружен людьми, возбуждавшими в нем ненависть ко всем новизнам. Неужели не знал этого отец? Петр мог думать, что с течением времени, особенно вследствие брака на иностранной принцессе, молодой человек изменит свои взгляды. Но 10 июля 1711 года, когда дело шло о восшествии на престол Алексея таким, каким он тогда был, мог ли Петр считать его достойнейшим, способнейшим поддержать величие России и дело преобразования в таких ужасных обстоятельствах? Нет сомнения, что если бы несчастье случилось, то царевич Алексей был бы провозглашен царем. Петр не мог в этом сомневаться, но в такую страшную минуту, по своему взгляду на отношения свои к родной стране, он мог желать очистить свою совесть, уполномочивая Сенат выбрать достойнейшего. Адмирала Апраксина Петр должен был уведомить первого о заключении мира, потому что Апраксин должен был исполнять тяжелые его условия — разорить и сдавать туркам Азов и Таганрог. «Хотя я ни колиб не хотел, — писал Петр, — к вам писать о такой материи, о которой ныне принужден есмь. Однако ж, понеже так воля Божия благоволила, и грехи христианские не допустили. Ибо мы в восьмой день сего месяца с турками сошлись. И с самого того дни, даже до 10 числа полуден, в превеликом огне не то чью дни, но и ночи были. И правда, никогда, как и начал служить, в такой деспирации не были, понеже не имели конницы и провианту. Однако ж Господь Бог так наших людей ободрил, что хотя неприятели вяще 100 000 числом нас превосходили, но, однако ж, всегда отбиты были, так что принуждены сами закопаться и опрошами, яко фортецию, наши единые только рогатки добывать. И потом, когда он им зело надокучил наш трактамент, а нам вышереченный, то в вышереченный день учинено штильштанд, и потом сгодились и на совершенный мир, на котором положено все города у турков взятые им отдать, а новопостроенные разорить, и так этот смертный пир сим кончился. Сие дело есть, хотя и не без печали, что лишится тех мест, где столько труда и убытков положено. Однако ж чаю сим лишением другой стороне великое укрепление, которое несравнительную прибылью нам есть. Через несколько времени в тех же самых выражениях Петр известил сенат и приближенных к себе людей о прутских событиях. Сохранился ответ Меншикова из Петербурга. «С радостными слезами Всевышнему Богу благодарение воздали за такое его божеское милосердие, еже вашу милость в том бывшем случае сохранить, и сию войну, которая, ко утверждению места сего, не без повреждения была, ежели бы продолжалась, в такой скорости окончить изволил. Что же о лишении мест, в котором много и труд, и убытки положены? И в том, да будет воля он и места нам давшего, и паки тех мест нас лишившего, Спасителя нашего, который, надеюсь, что по своей к нам милости, либо паки он и по времени вам возвратить, а особливо он и убыток сугубо наградить изволит укреплением всего места, которое, правда, воистинно несравнительную прибылью нам есть. Ныне же молим так уже всемогущего Бога, дабы сподобил нас вашу милость здесь вскоре видеть, чтоб мимо шедшие столь прежестокие горести видением сего парадиза вскоре в сладость притворитесь могли». 14 июля русское войско выступило из несчастного прутского лагеря и поспешно направило путь к Днестру. Для Петра продолжались бессонные ночи. Главная забота его теперь состояла в том, чтобы сим лишением другой стороне было великое укрепление, чтобы обратить все свои силы и силы союзников против Швеции и принудить ее поскорее к заключению выгодного для России мира. Но для этой цели ему необходимо было действовать заодно с королем Августом и проводить свои войска через польские владения. А во второй статье Прутского договора говорилось, чтоб царю в польские дела не вмешиваться. Петр боялся интриг Карла XII, который опять мог поднять Порту на Россию, боялся, что турки возьмут уступленные им места, а шведского короля не вышлют, и по его наущению опять начнут войну. Чтобы не быть обманутым, царь писал Апраксину не отдавать Азова туркам, прежде чем получит от Шафирова известие, что султан подтвердил прутский договор, и Карл XII выслан из турецких владений. В том же смысле Головкин писал к Шафирову. Положение подканцлера было очень затруднительно. Визирь говорил ему, чтоб царь помирился с шведским королем. «Жаль мне его, — говорил визирь, — что лет с 10 уже своим безумием от своего государства отлучен.